Возможно, со временем при помощи какого-нибудь там демографического исследования и станет возможным нанести на карту маршрут путешествия ведьм через континент. Спустя много лет в каких-нибудь тихих, увешанных связками лука кухнях, в сонных деревушках, притулившихся среди нагретых солнцем холмов, вам, возможно, удастся отыскать таких поваров, которые не станут вздрагивать при вашем виде и не будут прятаться за дверью всякий раз, когда в их кухне попытается войти какой-нибудь незнакомец. Дорогой Джейсон, здесь определенно теплей. Магрет говорит, что это потому, что удаляемся от пупа. И что забавно, деньги тут абсолютно другие. Надо менять наши деньги на другие деньги, которые все разные и, по-моему, какие-то неправильные. Обычно мы доверяем их менять Эсме. Она всегда меняет их на удивление дорого. Магрет говорит, что она напишет книгу под названием «Как путешествовать на доллар в день». Причем на один и тот же доллар. Эсме начинает вести себя, как эти самые чужесранцы. Вчера она сняла шаль, а скоро, наверное, начнет отплясывать на столах. И это рисунок знаменитого моста. А может, и не знаменитого вовсе. С любовью, мама. Солнце заливало жаркими лучами мощеную улицу. Особенно тяжело приходилось уютному дворику небольшой гостиницы. «Даже трудно представить, — сказала Магрет, — что дома у нас осень». «Свиньор, он бутыль де вином, иль патрон!» Не понявший ни слова хозяин гостиницы был по натуре добродушным человеком, совершенно не заслуживающим того, чтобы его обзывали свиньором. И тем не менее он одарил нянюшку радушной улыбкой. Он готов был улыбаться всякому, кто обладает способностью столько выпить. «Не нравится мне, что они вытаскивают столы на улицу. Не одобряю я этого», — сказала матушка-ветровозка, хотя и без особой горячности. День был теплым и приятным. Не то чтобы она не любила осень, она всегда с нетерпением ждала наступления этого времени года. Однако в ее преклонные годы всегда приятно узнать, что осень таки наступила, но где-то за сотню миль от тебя. Под столом, развалившись на спине и задрав лапы кверху, дремал Грибо. Время от времени он дергался, сражаясь во сне с волками. «В записках жалки говорится», — произнесла Магрет, осторожно листая заскорузлые страницы, «что на исходе лета здесь устраивают особую традиционную церемонию, во время которой через весь город проносится стадо быков». «Пожалуй, стоит взглянуть», — кивнула матушка-ветровоск. «А зачем они это делают?» «Затем, чтобы молодые люди могли вдоволь погоняться за быками и показать, какие они храбрецы», — объяснила Магрет. «И чего-то они у этих быков отрывают». По морщинистому лицу нянюшки Яг пробежала целая гамма разнообразных выражений, словно тени от облаков пронеслись над вулканической равниной. «Звучит довольно странно», — наконец сказала она. «А зачем это им?» «В подробности она не вдается», — ответила Магрет. Ведьмочка перевернула страницу и, молча шевеля губами, продолжила чтение. «Что такое кухонес?» Ведьмы лишь пожали плечами. «Ты на выпивку не налегай», — сказала матушка, когда официант поставил перед нянюшкой Яг очередную бутылку. «Я бы на твоем месте не больно-то доверяла всякому зеленому пойлу». «Да никакая это и не выпивка», — возразила нянюшка. «На этикетке говорится, что она сделана из трав. А из одних трав порядочного пойла не сделаешь. Попробуй капельку». Матушка поднесла открытую бутылку к носу. «Пахнет анисовым семенем», — сообщила она. «На бутылке написано «Абсент», — сказала нянюшка. «О, это у них так полынь называется», — заявила Магрет, здорово разбиравшаяся во всяких травах. «В моем травнике говорится, что она хорошо помогает от расстройств желудка и избавляет от тошноты». «Ну вот, а я о чем толкую», — обрадовалась нянюшка. «Травки — это практически лекарство». Она налила своим товаркам по изрядной порции. Прими-ка, Магрет. Знаешь, как грудь греет, а тебе это не повредит. Вон какая тощая.